Наконец, гермозатвор окончательно открылся, и легионеры начали отступать из бункера. Но, разумеется, просто так их отпустить ящеры были не намерены. Неожиданно возникшие среди римлян завихрение темной энергии, более известное в пространстве цитадели под названием «сингулярность», резко вырвало пропретора из его укрытия и повалило продолжавшего сдерживать напор ящеров огнем Фалька, а также несколько других легионеров на пол. В бой вступил шаман Крагонов, направо и налево обрушивая свои смертоносные способности. Один легионер был буквально разорван на части деформацией, другой отброшен к ближайшей стене ударной волной. В грудной клетке третьего претерианца возникла рваная дыра после попадания биотического заряда. А ведь помимо шамана в зал ворвались еще и другие ящеры. Упавший на пол после исчерпания сингулярности пропретор незамедлительно попытался подняться, одновременно выбив какому-то крагану мозги из своего игольника, но ему едва не отрубил голову второй краган, чей топор был блокирован мечом пришедшего на помощь своему патрону Аэтоса. Вошедший в резонанс со звуковым полем меча топор треснул, и краган остался безоружным, чем немедленно воспользовался Аэтос, разрубив врагу грудную клетку. Тем временем поднявшийся Фалька сумел полоснуть струей огня наступающих краганов и, что самое важное, краганского шамана, дав тем самым шанс бойцам когорты Притория на отступление, коим они не преминули воспользоваться. Когда последний боец покинул бункер, один из претерианцев активировал заранее заложенную на подъемном механизме гермодвери взрывчатку, и последовавший взрыв окончательно доломал какие-либо управляющие процессом подъема гермоворот механизмы, ионные ворота с зубодробительным скрипом начали опускаться. Уже успевший покататься по полу и кое-как затушить своими биотическими силами огонь, шаман, видя, что римляне уходят, в гневе запустил мощную биотическую волну, которая отбросила и повалила на пол римлян аккурат перед тем, как гермовороты окончательно рухнули, отрезав ящеров от их добычи. Волна была так сильна, что освещавшие данный отсек подземелий Пальмиры новые лампочки полопались, оставив сбежавших от ящеров римлян во тьме. Среди живописных звуков канализации, в которую вел запасной выход бункера, добавились новые звуки, ругательства претерианцев, лязг оружия, и что самое неприятное, стоны раненых. Включив фонари, претерианцы осмотрелись. Еще не все успели подняться с пола, несколько раненых легионеров не могли самостоятельно подняться, некоторых придавило различным хламом, обрушенным на них волной шамана. Среди таких задетых, пострадавших от инопланетного колдуна, был и Тиберий Юний. Телохранители было кинулись ему на помощь, но не нужно было быть медиком, чтобы понять, долго пропретор не протянет. Какая-то непонятная железяка, запущенная биотической волной шамана, пробила ларику мускулату главнокомандующего сил обороны Фортуны, и теперь Тиберий заходился в диком кашле, выхаркивая кровь, стекавшую на его доспехи. «Держитесь, Доминус, сейчас мы приведем медика». Фалька бережно приподнял своего патрона и прислонил его спиной к ближайшей стене, пока Аэтос искал среди выживших претерианцев кого-то, способного оказать какую-никакую, но первую помощь. Однако, Тиберий, как истинный римлянин, уже приготовился с честью принять свою смерть. Да поздно уже, пропретор зашелся в очередном приступе кашля и продолжил. «Фалька, со мной уже все ясно». В очередной раз закашлившись, пропретор произнес. «Через несколько дней в систему прибудет наш флот, я передаю командование легату Люцию, Антонию. Он сумеет продержаться до его прибытия». Пропретор снова зашелся в диком кашле, отхаркивая кровь, и сказал: «Забавно, родился я в шелках и пурпуре, а умираю в клоаке и в дерьме». Взгляд пропретора остекленел, а голова завалилась на бок, словно у марионетки, у которой обрезали нити. Фалька закрыл погибшему веки и произнес что-то на своем родном языке далеких племен Трансатлантики, призывая духов предков помочь душе этого человека упокоиться с миром. Только сейчас подоспевший Аэтос в компании солдата с крайне уставшим взглядом и отсутствием шлема, он и был сорван в пылу схватки и случайно раздавлен каким-то краганом, увидел, что пропретор мертв, и грязно выругался, после чего добавил: «Что нам теперь делать?» Медик, присевший рядом с усопшим, проверил жизненные показатели, а точнее их отсутствие, пропретора, и спросил: «Доминус успел что-нибудь сказать перед смертью?» Фалька не преминул ответить на вопрос. Он сказал, что передает командование легату Люцию Антонию. «Понятия не имею, кто этот Люций. Кажется, это командующий Легия 26 Гаргон», ответил какой-то претерианец, судя по всему, ликтор. Значит, будем прорываться к 26-му легиону, возвестил подошедший декан претерианцев. А что делать с телом пропретора? Мне неприятно об этом говорить, но придется его оставить тут. У нас нет времени на то, чтобы похоронить его как подобает. Примечание к части. Женские легионы. Ожидание и реальность. https://www.50.32v840.9502.50.12fcf/lots5/xlugby.jpg http://www.50.732v840.9767.bc87bc/x4u.jpg. И да, не забывайте комментировать. Чем больше комментов, тем лучше. Только Юпитером заклинаю, не надо мне вот этих вот сраных сосиба, меня от них воротит. Попытайтесь написать что-нибудь более развернутое, пожелание, там, или критику какую. 8. Примечание к части. И, новая глава. Оставляйте комментарии, только развернутые, а не ссаные сосиба, первонах и подобную блевотину. Претерианцы шли по канализации Пальмиры Новы. Наверху явно шли оживленные бои. И то и дело по стенам проходила мощная вибрация от того, что снаружи лупили чем-то крупнокалиберным. Вообще, идти по колено в дерьме никому не понравится, но некоторым это не нравилось еще больше, как, например, претерианскому медику, у которого отсутствовал шлем, разбитый во время отступления из командного бункера. И мало того, что от омерзительных запахов местного аналога клораки Максимы у него шла кругом голова, так ведь еще он переживал за раненых бойцов. Конечно, раны бойцов были, что говорится, несерьезны, но нахождение в условиях, прямо противоположных стерильным, вполне могло превратить пустяковую царапину в что-нибудь куда похуже, о чем медик не преминул сообщить декану. «Флавий, как долго мы будем месить здешнее дерьмо? Раненым такие водные процедуры на пользу не пойдут. Заражение крови, гангрена, список можно продолжать. Как только над головой перестанут колотить землю, в идеале надо дойти до реки. Там, по последним данным, врага нет, а дальше посмотрим». Разумеется, ошметки гвардии пропретора не бродили по клораке бесцельно, у командующего ими декана была карта в шлеме, с помощью которой они и ориентировались в этом, мягко говоря, подземелье, и их цель была относительно недалеко. Они вполне могли добраться до реки, но вмешался случай. Сильный грохот сотряс канализацию, из-за чего несколько легионеров с матами повалились в мутные воды клораки, а дорога впереди оказалась завалена обломками непонятного происхождения, скорее всего это обрушилась инсула, а часть ее обломков провалилась под землю, прямиком в канализацию. «Ну твою-то мать!» – выругался декан, щелкнув парой кнопок на своем наруче, вызывая на визор своего шлема карту, активировал встроенную рацию, которая, впрочем, ничего, кроме мерзкого шипения статики не выдала, попытка связаться с кем-либо не удалась, как и попытки, предпринятые ранее, после чего задумчиво произнес: «Проклятие, связи все еще нет. В общем, до реки мы не дойдем, нету подходящего маршрута. Зато в паре кварталов на север расположен эвакуационный центр С. Вроде по последним данным, противника там не было. Конечно, данные относились еще к тому периоду, когда бункер пропретора еще функционировал, но других вариантов особо-то и не было. Как итог, претерианцам пришлось делать большущий крюк. Но в конце концов, над их головами все же появился нужный люк. Фалька первым взобрался по лестнице, приподнял люк, огляделся, убедился, что снаружи ничего опасного нет, и только потом полноценно вылез под лучи местного светила, которое, к слову, клонилось к закату. На поверхности было относительно спокойно, хоть вдали и звучал треск плазмы, а над головами выбирающихся легионеров пролетела двойка гарнизонных аквил, отработавших ракетами по какой-то далекой цели, но тем не менее, претерианцы не расслаблялись, держа оружие наготове, дабы нашпиговать возможного противника плазмой. И аккуратно продвигаясь по засыпанным обломками улицам, римляне в конце концов достигли блокпоста эвакуационного центра С. «Так, что-то я не понял», — произнес декан, осматривая блокпост. «Точнее, то место, где он раньше был. Ибо тут явно прошлись чем-то крупнокалиберным, да так, что от охранявших это место вигилов и мокрого места не осталось. Похоже, немногим уцелевшим колонистам крышка», — констатировал факт Эйтос. Декан недовольно цыкнул, а затем произнес: «Может, там еще остались выжившие? Надо проверить». Претерианцы молча выдвинулись вперед, держа на прицеле возможные места, где мог засесть противник, и прикрывая друг друга. Миновав разрушенный блокпост, они оказались в крупном здании, некогда бывшим терминалом одного из грузовых космопортов Пальмиры Новой. Представшая картина ужаснула даже гладиаторов, привыкших к крови. Уже успевшие покинуть это место краганы устроили настоящую бойню, всюду лежали тела беженцев, расстрелянные, разорванные, изуродованные, дорвавшиеся до легкой добычи ящеры явно не сдерживались, не делая различий между вооруженными и безоружными, взрослыми или детьми. Но, судя по всему, многие ящеры сложили свои головы тут, ибо вигилы, охранявшие беженцев, не могли не вступить в безнадежный бой. Вооруженные только холодным оружием и мелкокалиберными иглометами, они, тем не менее, смогли забрать с собой к хладным водам Стикса многих инопланетян. Айтос склонился над одним из защитников Фортуны. Вигил дрался до последнего, содрав ограничители с электродубинки и прикрываясь щитом, он навязал нескольким из краганов ближний бой, и даже сумел отправить на тот свет двоих, прежде чем погиб. Его голова была размозжена молотом, но прикипевшая к телу врага электродубинка Вигила до сих пор продолжала бить током тело убийцы его хозяина, из-за чего обуглившееся тело Лиена дрыгалось даже спустя много времени после его смерти. Скутум Вигила, судя по всему, выдержал множество попаданий из краганского оружия, но продолжал работать. Красная пленка щита хоть и мигала по краям, но не отключалась. Вообще, скутум и вигилов явно сослужили им хорошую службу, созданные в качестве оружия для разгона недовольных, щиты явно были крепче, чем это было необходимо, и судя по всему, более чем выдерживали огонь из оружия краганов. Поэтому Айтос снял наруч щита с ближайшего мертвого вигила, нацепил на свою руку, здраво рассудив, что в возможном ближнем бою с краганами, щит послужит неплохим подспорьем, и проверил работу щита. Красная полупрозрачная гудящая пленка послушно развернулась и также послушно свернулась, и довольный результатом бывший гладиатор поспешил вместе с другими бойцами когорты Притория выдвинуться дальше. Продвижение по превращенному в скотобойню пункту эвакуации действовало удручающе, пол был залит кровью, расчлененные и изуродованные гражданские лежали повсюду, вызывая у притарианцев закономерное желание добраться до тех, кто это устроил, и разделаться с ними максимально жестоким способом, в стиле парфянских правителей. Стойкое желание изничтожить инопланетную мразь было столь велико, что когда впереди послышались выстрелы, притарианцы незамедлительно выдвинулись в их сторону. Вскоре они достигли северной части терминала, выходящей на взлетно-посадочную полосу грузового космопорта, где открывалась замечательная картина на уцелевшие, или наоборот, раздолбанные в хлам оставшиеся грузовые суда, среди которых виднелись маленькие, относительно кораблей, фигурки инопланетных варваров. Разумеется, вид уже успевшего стать ненавистным врага вызвал закономерное желание нашпиговать его плазмой так, чтобы от противника и праха не осталось, но вовремя отданный приказ декана не стрелять временно предотвратил акт свершения мести. Что-то в поведении краганов было весьма странным, но декан не мог понять, что именно. Но когда один из грузовых танкеров, доверху забитый топливом, с характерным звуком прошила здоровенная болванка, породив взрыв нехилых размеров, разметавший ящеров во все стороны, декан понял, ящеры вовсю улепетывали от римских черепах, вырезав эвакуационный пункт. Краганы направились сеять смерть и разрушение дальше, но наткнулись таки наконец на достойного врага, который немедленно начал вытирать ими пол. Декан незамедлительно воспользовался случаем и попытался выйти на связь. Декан когорты Притория Гай Флавий вызывает командира Ауксилии. Декан когорты Притория Гай, да не орите вы там, во имя солнца. Достаточно фамильярно ответил Тестудиарий по ту сторону провода, после чего из динамиков системы связи раздался характерный шум орудийных систем Тестуда, сигнализирующий о том, что сие чудо римской инженерной мысли опять выплюнуло в инопланетного врага болванку, способную пробить на вылет скалу. Затем системы связи вновь заработали как надо, передавая вместо механического шума адской римской машинерии голос того, кто этой адской машинерией командовал. Декурион Кизон Порций на связи. Это декан когорты Притория Гай Флавий, мы находимся в здании терминала космопорта. Подкорректируйте огонь ваших тестудиариев так, чтобы нас тут не распылило. Понял вас, Гай, подкорректируем. А вообще, что вы тут забыли? Разве вы не должны охранять пропретора? Погиб наш пропретор, командный бункер разнесли по кусочкам. Вот дерьмо. И кто теперь должен командовать? Легат Люция Антония из 26-го Горгоны. Понял. Вы там держитесь. К вам сейчас очень много алиенов бежит. И действительно, в сторону некогда разоренного ими эвакуационного центра бежали храбрые краганы, что были достаточно храбрыми до того момента, как римские тестуда начали закатывать их в асфальт космопорта, а средств ПТО ящеров, по всей видимости, не нашлось. С мстительным предвкушением римляне, попрятавшись за стенами терминала, периодически выглядывали в давным-давно уже выбитые окна, ожидая, когда ненавистный враг приблизится достаточно близко, дабы нашпиговать его плазменными иглами. Конечно, жалкая кучка преторианцев вряд ли бы выстояла в открытом сражении, но у них было преимущество в лице приближающихся тестуда и элемента неожиданности, коим они непременно воспользовались, когда где-то с десяток ящеров приблизился достаточно близко, чтобы можно было разглядеть ритуальные рисунки на их броне, которые были незамедлительно испорчены римской плазмой. Будь на месте краганов люди, они бы однозначно растерялись, не зная, что предпринять, однако краганы в замешательство не впали, и более того, ускорились, ибо тестуда они повредить не могли, а вот этих вот жалких хлюпиков, вполне. Жалкие хлюпики только и рады были, видя с какой дикой решимостью ящеры кинулись в их сторону, ибо большое количество врагов вполне соответствовало их задумке. И вот, когда ближайший краган, чудом умудрившийся избежать поджаривания плазмой, отбросил свою масс-винтовку, выхватил свой топор и заорал свой боевой клич, декан заорал: «Фалька, давай!» Все это время старавшийся не отсвечивать Рудиарий немедленно поднялся и щедро одарил краганов живительным пламенем из своего хиеросифона, наполнив ближайшие пространства нестерпимым жаром, вонью горелой плоти и душераздирающими криками. И именно в этот самый момент из-за ближайшего, раздолбанного в хлам грузового корабля, величественно выползла римская черепаха. Башня с рельсовым орудием было развернулась в сторону многозначительно пляшущих языков пламени, но экипаж, видимо, вспомнил о приказании не вести огонь по терминалу, и потому открывать огонь из орудия не стали. Зато из установленных в спонсонах излучателей частиц немедленно вырвались характерные зеленые лучи, обратившие во прах сразу с десяток ящеров. Дальнейшие события ожидаемо разворачивались далеко не в сторону краганов. С тяжелой поддержкой в лице целой черепахи римляне играючи разделались с алиенами, и когда последний из бежавших в сторону преторианцев ящер превратился в кучку пепла, тестуда, лязгая гусеницами, подкатила к терминалу. Было видно, что данный экземпляр римской бронетехники уже успел побывать в бою длительное время, несмотря на наличие вполне работающего кинетического щита. Корпус тестуда был покрыт выбоинами, подпалинами и царапинами, видимо, противотанковые средства у краганов таки были, но римскую броню осилить они, похоже, не смогли. У тестуда, или, как звали их в пространстве цитадели, танка, по устоявшейся в свое время традиции, было собственное имя, как у кораблей, надпись на башне именовала данный экземпляр пьяным варваром, как и карикатурное изображение этого самого варвара с лицом, измученным постоянным знакомством с Бахусом. Впрочем, половина изображения была стерта попаданием чего-то противотанкового, из-за чего у варвара отсутствовала половина головы. Люк тестуда открылся, и оттуда выглянул тестудиарий в характерном шлеме. «Салве, преторианцы! Никого из вас, часом, не распылило? Все целы, тестудиарий, целы! Нам бы транспорт какой организовать, где бронетранспортеры, что должны вас сопровождать? Малость отстали в ходе битвы, но вы не переживайте, сейчас все организуем». И действительно, буквально через пару минут к терминалу подъехал бронетранспортер, который выделили специально для того, чтобы он отвез преторианцев до временного штаба Ауксилии. Хотя, выделили было не совсем верным термином, просто перевозимый десант еще давно высадили, и бронетранспортер, что называется, вез воздух. Путешествие до временного штаба Ауксилии заняло где-то полчаса с лишним. Относительно спокойные полчаса, ибо никто не пытался преторианцев убить, загнать по уши в дерьмо или порвать на клочки среди живописных декораций изуродованных тел гражданских, поэтому, как только броневик остановился и преторианцы начали выгружаться, Аитос вознес мысленную хвалу всем известным и неизвестным богам за возможность относительно безопасно отдохнуть от всего этого дерьма, относительно потому, что никто не мог гарантировать, что ему на голову не упадет очередной челнок, доверху загруженный инопланетными ящерами-убийцами. Сам временный штаб Ауксилии представлял из себя подвальчик чьей-то виллы, верхушку которой аккуратно срезала обломком упавшего корабля. Если бункер пропретора все-таки напоминал какой-никакой, но командный центр, подвал виллы напоминал восточный базар, разве что ковров на стене не хватало, да персидских торговцев. Кругом был полнейший беспорядок, нагромождение ящиков и электроники заставляли немногочисленных обитателей подвала, в лице парочки офицеров-ауксилариев, постоянно запинаться и материться. В центре этого бардака стояла мобильная версия голографической карты, которая постоянно мигала, моргала и дрожала, из-за чего стоявший перед ней трибун то и дело ее пинал, из-за чего на короткое время карта начинала работать нормально. Декан претарианцев уверенно направился к трибуну и отсалютовал ему. Трибун, усталого вида мужчина неопределенного возраста где-то под 40 с лишним, отвлекся от пинания голокарты и обратил внимание на декана. «А, стало быть, это вы тот самый Гай Флавий?» Голос трибуна звучал крайне усталым, под стать его внешнему виду. «Так точно, я трибун Гней Постумий. Я, конечно, слышал, что пропретор погиб, сразу догадался, как связь с бункером прервалась, но мне все же интересно, как он погиб. Пробитие ларики мускулаты какой-то железкой. Эвана как? Ну, эти чертовы ящеры вполне на такое способны. Я не успел упомянуть, что эту железяку в него кинули какой-то ХМ магией. Когда мы отступали из бункера, нас нагнал какой-то КХМ, колдун Алиенов, разметавший всех своей синей магией. Трибун очень внимательно посмотрел на декана, уже успевшего снять шлем. Обвинять декана в психическом расстройстве он не собирался. Вместо этого он задумчиво произнес: «ХМ, да, я слышал донесения об инопланетных колдунах, весьма неприятные донесения». Затем трибун вновь уставился на карту и спросил: «Значит, пропретор перед смертью передал командование Люцию Антонию?» «Так точно, он сказал, что он сумеет продержаться до прибытия флота. Хоть он и высокомерный ублюдок, но полководец он хороший, да, я уже успел передать ему эту новость, когда информация о вас дошла до меня». «Доминус, разрешите спросить, а какова в целом ситуация на планете?» «Ситуация, дерьмо ситуация, за словом в карман трибун не лез, я понятия не имею, как дела на всей планете, но не удивлюсь, если так же плохо, но вот в Пальмире нове дела весьма плохи». «Вот, пожалуйста», трибун указал на карту, предварительно ее пнув, «для лучшей работы», которая была покрыта кроваво-красными уродливыми кляксами, обозначавшими позиции Краганов. Эти скоты инопланетные загадили своим присутствием половину города, и хрен бы с ними, но ведь они таким образом разделили наши силы. А ведь когда начнется эвакуация, это станет тем еще геморроем. «Ну что ты так на меня смотришь, как будто мое имя в проскрипционном списке? Смысла держать планету нет, колонистов нет, инфраструктура в жопе, обещанный флот вряд ли привезет на своем горбу сотню легионов». Банально не успеет их собрать. Нас скорее всего тупо вывезут на ближайшие колонии, их защищать. Главное, не сдохнуть до того момента. Благодарю за объяснение, Доминус. Есть ли у вас какие-то приказания? Да, есть. Отныне вы временно поступаете под командование Центуриона Децимодруза. Конечно, я понимаю, трястись в бронетранспортере под аккомпанемент визга рельсовых орудий это немного не ваша специальность. Но в последний раз какое-либо командование когорты Притория выходило на связь примерно в то же время, как затих командный бункер, и все их сообщения состояли из «их тут слишком много, но мы возьмем к Харону компанию, а у нас тут каждый ауксиларий на счету, через полчаса пойдем на прорыв». По лицу декана было видно, что все озвученные трибуном новости проходили по разряду совсем ужасно, но тем не менее, он отсалютовал и спросил: «Приказ понят, разрешите идти?» «Иди, иди». Центурион Друс возле группы Тестуда недалеко от разбитого челнока покинул эту пародию на бункер декан в подавленном настроении. Встречало его всего четверо бойцов из когорты Притория, среди которых был Фалька да Айтос, остальные имели различные ранения, и потому им, вместе с медиком, пришлось пройти в сторону местного полевого лазарета, который, к слову, был и так чрезмерно заполнен. «Бойцы, у меня три новости. Плохая, хорошая и не очень. Первое, ситуация на планете еще хуже, чем мы думаем. Противник вовсю хозяйничает на планете, а наши силы разделены. Второе, скоро прибудет наш флот, который заберет нас отсюда, но до этого момента будет туго. И третье, нас прикомандировали к Ауксилии, и скоро мы сунемся прямиком в пасть к Церберу. Времени отдыхать у нас почти нет, так что выдвигаемся». После этих слов декан уверенно направился по указанному ранее трибунам адресу, а преторианцам ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Центурион Друз быстро нашелся, облокотившись на обломки сбитого челнока. Он задумчиво пил непонятно что из своей фляги, и когда декан отсалютовал ему, вяло отсалютовал в ответ. «Я так понимаю, это вы те самые преторианцы, видок у вас так себе, но тем не менее у меня тут как раз отряд недобитков без собственного декана». Центурион указал на стоящий рядом броневик, из которого выглядывали явно повидавшие дерьма ауксиларии. Ауксиларии все прекрасно слышали, и один из них недовольно вякнул. «Нам что, сражаться совместно с золотыми мальчиками? Что ни говори, но без различных конфликтов между родами войск никуда». По какой-то причине преторианцев некоторые не любили, считая, что они не более чем позеры в начищенных лариках. «Так», — набычился центурион, — «вот эти вот ваши соперничества засуньте туда, куда солнце не светит. Надо будет, пойдете в бой хоть вместе с трансатлантическими дикарями, намалевав рожу краской и утыкав свою тупую башку перьями». На это заявление Фалько вполне заметно усмехнулся, вызвав недовольный взгляд центуриона. Конфликт был задавлен в зародыше, и преторианцы забрались в бронетранспортер. Люк броневика закрылся, взревели моторы, и бронетехника ауксилии поползла вперед, на битву. 9. Легионеры отступали. Несмотря на то, что зенитные орудия гарнизона Пальмиры Новы превратили в живописные обломки огромное количество десантных кораблей и краганов, дальнейшее нахождение их на позициях было бесполезно и даже вредно. Десант краганы, несмотря на потери, все-таки высадили, и этот десант рвал римскую оборону. Не ровен час, можно было угодить в окружение, а этого не хотелось никому. Поэтому, сопровождая зенитные орудия, бойцы трех центурий Легия 26 Гаргон, среди которых была и Минервина, перемещались по улицам Пальмиры Новы на новые позиции. Разумеется, просто так, парадным шагом легионеры не шли, часть легионеров прикрывала отступление, часть наоборот, двигалась в авангарде, на случай всяких непредвиденных обстоятельств отдельные отряды шныряли по местности, осматривая эту самую местность на предмет всяких крайне неприятных сюрпризов. Неприятные сюрпризы, конечно же, были. Отряд Минервины наткнулся на огромный отряд краганов. Правда, наткнулся было не совсем верным словом, ибо краганы легионеров пока что не заметили. Они были слишком заняты тем, что увлеченно обстреливали какую-то инсулу. Таинственные защитники инсулы обстреливали краганов в ответ, и характерный ярко-зеленый луч послужил ответом на вопрос, почему краганы до сих пор не взяли ее в своей характерной манере навязывания ближнего боя. Но, судя по всему, излучатель частиц работал уже давно, и уже немного перегрелся, шарящий по развалинам луч, испарявший любого, кто был настолько глуп, чтобы вылезти на открытое пространство, то и дело исчезал. Установка требовала охлаждения. Этих промежутков вполне хватало ящерам, чтобы отправить защитникам инсулы гостинцев в лице роя вольфрамовых шариков. Пришельцев было много, на глаз было где-то, по римским меркам, с половину центурии. Руки прямо-таки чесались расстрелять ящеров со спины, но игра явно не стоила свеч. Один контуберний против полцентурии не сдюжит, и потому, тихонько отступив, декан затребовала подкреплений. Краганы явно не спешили, подождать можно было. Вскоре подошли еще два контуберния. Заняв укрытие, легионеры приготовились устроить алиенам крайне неприятный сюрприз. Один из краганов явно учуял каким-то шестым чувством надвигающуюся опасность, но слишком поздно, когда он повернулся, чтобы внимательно рассмотреть что-то явно лишнее в местном пейзаже, как к его ногам уже приземлилась граната. Граната была далеко не одна, и потому защитники инсулы могли наблюдать, как на позициях краганов прогремели многочисленные вспышки и полетели оторванные конечности. Ну, разумеется, одних гранат чрезмерно живучим инопланетянам оказалось маловато, и потому вскоре местность оказалась заполнена вспышками разогнанных до сумасшедших скоростей и оплавленных в плазму игл. Краганы в долгу не остались, и хотя большинство инопланетян ныне превратилось в обугленные и покромсанные осколками куски, оставшиеся в живых и крайне недовольные ящеры незамедлительно открыли ответный огонь. Но воевать на два фронта – дело гиблое, и прижатые огнем с двух сторон ящеры весьма быстро кончились. К сожалению, зачистка без потерь не обошлась, 5 легионеров ныне лежало мертвыми, еще парочка обзавелась серьезными ранами. Но могло быть и хуже. Во время обороны зениток Минервина потеряла половину своего контуберния. Хоть она и не слишком привязалась к своим соратницам, но тем не менее, тогда, после боя, когда она не досчиталась своих сестер по палатке, ей сделалось невыносимо тоскливо. Но тоска уступила место желанию отомстить, и теперь легионер с каким-то новым, нехарактерным для нее садистическим удовольствием вонзила гладиус в глотку каким-то чудом выжившего, но серьезно раненого Крагана, с удовольствием слушая, как он захлебывается своей кровью. Тем временем, защитники Инсулы, убедившись, что снаружи остались только свои, выбрались из своего укрытия. Наружу вышли трое, изрядно потрепанных, но относительно целых, у одного был перевязан лоб, судя по всему рассеченный осколком, вигилов. Хвала Юпитеру, наконец-то свои, мы уж думали, нам крышка. Один вигил, видимо, слегка одурел от переизбытка чувств, и его можно было понять, ибо, судя по всему, им до сего момента не выпало ни мгновения свободного времени. «Свои, свои, незачем орать!» Уверенно идущая вперед декан схватила одуревшего вигила за плечо и втащила его обратно на первый этаж Инсулы, где некогда была какая-то лавочка. И снаружи незачем торчать, никто не гарантирует, что враг не явится снова. «Кто тут у вас за главного?» «Декан Анаксимандр, но он, КХМ, недееспособен, так что за главного тут я», ответил один из вигилов, который был с царапиной на лбу, и который тут же добавил, «У нас тут 10 вигилов и 22 гражданских. Мы с эвакуационного пункта С сумели убраться оттуда, когда эти проклятые ящеры ударили по нему. Я не в курсе, кто еще оттуда выбрался, возможно, только мы». «Минуточку, разве эвакуационный пункт уничтожен полностью? На него свалился транспортник алиенов. Оттуда выбрались эти проклятые твари и начали резню. Убивали всех, без разбору. Мы кое-как умудрились оттуда выбраться, шныряли закоулками, пока эти твари рыскали по городу. В конце концов нас заметили и загнали сюда. А затем появились вы, чтоб этих проклятых алиенов Плутон прибрал. В общем, собирайтесь, пойдете с нами. Мы как раз перемещаемся на новые позиции целыми центуриями, так что об охране можете не беспокоиться». «Ох, хвала Юпитеру! Слышали, Домину? Собираемся!» — гаркнул вигил, тут же добавив, «Вы только нам какой-нибудь транспорт подгоните, у нас тут раненые». «Хорошо», — ответила декан, немедленно принявшись вызывать командование по рации. Ни о какой дисциплине речи быть не могло, ибо военных тут не было, полицейские да гражданские, но тем не менее, когда обещанный броневик подъехал, в лавочке уже стояли едва ли не строем и вигилы, и гражданские, некоторые из которых были вооружены. Тут уж было не до какого-то порядка, тут был каждый ствол на счету, и судя по всему, некоторые гражданские были вооружены трофейным оружием алиенов. Разумеется, у всех был вид, будто их запихнули в бочку и спустили по крутому склону, но тем не менее сидеть тут и ждать прихода алиенов они были не намерены. Пара гражданских несла импровизированные носилки, на которых лежал декан вигилов, и не надо было быть медиком, чтобы понять, что парню пришлось туго. Вся эта кавалькада выбралась наружу и, погрузив носилки с деканом и большинство гражданских в броневик, поплелась в сторону колонны отступающих легионеров. Путь до колонны был спокоен, чего нельзя сказать о дальнейшем пути. На арьергард отступающих легионеров вышли значительные силы ящеров, чуть ли не буквально кусая римлян за задницу. Но, хвала всем римским богам, ни единого признака краганов на флангах не было. Понятное дело, что никто не гарантировал, что ящеры там не могли не появиться, и потому римляне ускорили отход, благо цель, в лице группировки своих войск, была близко. Но, видимо, просто так краганы отпускать горгоны с 26-го были не намерены, и стрельба зазвучала куда ближе, чем следовало бы ожидать. И среди характерного стрекота и бомкания вражеских автоматов до дробовиков были явно нехарактерные бумы и вжики, и не надо обладать аналитическим умом вигила-инквизитора, дабы понять, что у алиенов была с собой тяжелая техника. «Декан Симпране, что у вас там происходит? Немедленно доложите». Попыталась связаться с подчиненной командир Центурии, но ответа ей услышать было не дано, так как в ближайшую Инсулу, расположенную по правую сторону от штабного броневика, угодило что-то явно взрывное и весьма сильное. Инсула такого издевательства не выдержала и обрушилась, разумеется, прямиком на штабную машину, отрезав Центуриона от командования. Разумеется, Центурион была не единственной среди отступавших легионеров, но остальные два Центуриона были дальше в колонне, и им требовалось время на принятие командования и отдачу хоть каких-либо приказов, и по сути, легионеры задней части колонны остались предоставлены самим себе. Однако, римляне сумели мгновенно организовать экстренную оборону по методу залечь в укрытие и стрелять по всему, что не несет на себе римских опознавательных знаков, а укрытий после обрушения инсулы оказалось предостаточно, да еще и поднявшееся облако пыли сослужило великолепную службу. Вскоре появился и новый враг, по улице полз дикий гибрид несочетаемого, как будто кто-то увеличил кирпич до размеров танка, прицепил к нему башню от этого самого танка, щедро отсыпал колеса от карьерного самосвала и покрасил в откровенно уродливый блевотно-коричневый цвет. А судя по амбразурам в задней части корпуса, это уродство еще умудрялось выполнять роль бронетранспортера. Тем не менее, этот ползучий кошмар явно представлял опасность, которую стоило срочно ликвидировать. Чем и занялась ближайшая бронебойная команда. Подпускать гадину поближе, как это было в китайскую войну с примитивными бронебойными фульминатами, необходимости не было. Рельсовая фульмината, представляющая собой уменьшенную копию устанавливаемых на тестуды рельсовых орудий, могла бить на большие расстояния, из-за чего ей некоторые пользовались как и снайперским оружием, благо, производимый ей эффект куда страшнее, чем у снайперских винтовок пространства цитадели. По крайней мере, цитадельские винтовки не способны превратить верхнюю часть туловища врага в кровавый дождик. Но в данный момент рельсовую фульминату надо было использовать по прямому назначению, вывести из строя вражескую тестуда, чем и занялись легионеры. С характерным визгом здоровенная болванка полетела в сторону вражеской бронетехники, но, судя по всему, кинетический щит у нее был слишком мощный, хоть барьер и треснул с характерным стеклянным звуком, достаточная сила, необходимая для пробития брони, была потеряна при прохождении барьера, и болванка, оставив внушительную вмятину, срикошетила в стену ближайшей целой инсулы. Вражеская бронетехника в долгу не осталась, развернула свое орудие в сторону римских птошников и всадила в них чем-то взрывным из своего орудия, и залегшей на другой стороне улицы на первом этаже другой инсулы Минервини пришлось с ужасом наблюдать, как расцвел взрыв со стороны руин, где некогда находились бойцы ПТО. Со своей импульсной фульминатой вражеское тестудо можно было только обматерить, так что дело явно принимало весьма дерьмовый оборот. Неожиданно Минервину кто-то схватил за плечо, чем ее изрядно напугал, но это оказалась одна из легионеров ее контуберния, Лукреция. «Пошли, помощь нужна». Лишних вопросов Минервина не задавала, вместо этого побежав вместе с сослуживицей по инсуле, под живописный аккомпанемент стрельбы и взрывов на улице. Очередной взрыв сотряс здание, вызвав у Минервины приступ серьезного страха, так как ей вовсе не хотелось быть заживо погребенной под обломками здания, однако все разрушения обошлись осыпавшейся штукатуркой, неприятно пробарабанившей по шлему. Вскоре легионеры таки добрались до их цели, который оказался врезавшийся в инсулу и пробивший часть ее стены грузовик. Водитель грузовика была мертва, однако сама машина, и что самое важное, ее груз относительно уцелели. Груз представлял собой ящики с оружием, и среди них однозначно были рельсовые фульминаты, вот только нужный ящик был придавлен четырьмя ненужными, и пришлось Минервине временно переквалифицироваться в грузчики, поднимая и выкидывая ненужные ящики. В конце концов искомый ящик был освобожден, замок сбит прикладом, и рельсовая фульмината заняла свое место в нежных и любящих руках Минервины. Не успела амазонка взять вожделенное оружие, как тут же появилась необходимость в его использовании, в инсулу проник Краган, который заметил легионеров и ревом обозначил свое присутствие. Зря. Минервина немедленно навела на него свое новое оружие и выстрелила. Полученный эффект был нелицеприятен, инопланетного ящера порвало в лоскуты. Вооружившаяся такой же фульминатой Лукреция от увиденного заметно позеленела лицом, но тем не менее, сглотнув полез же и не в ту сторону обед, сказала: «Нечего тут торчать, выдвигаемся. Тут лестница на второй этаж». Оная лестница быстро обнаружилась, и несмотря на то, что за время, пока легионеры подымались, здание снова сотряслось от выстрела по нему краганского танка-транспортера, оная лестница хоть и угрожающе треснула, но тем не менее, оставалась стоять. Второй этаж был заволочен пылью и попадавшей мебелью, все окна были выбиты, что, впрочем, избавляло легионеров от необходимости их выбивать самим. Добравшись до этой импровизированной огневой позиции, легионеры аккуратно выглянули наружу. Снаружи же творился полный бардак, от центральной части колонны подошли подкрепления, да вот толку от них было мало, ибо их прижало пулеметным и пушечным огнем бронетехник «Алиенов». Бронетехника, кстати, выросла в числе, к веселью добавился еще и второй танк-транспортер. «Так, выводим из строя первого и переходим на второго», — заявила Минервина. Лукреция не возражала, и, воспользовавшись подоконником как упором, Минервина прицелилась в башню первого тестуда с мерзким визгом. Болванка вылетела и прошила как не успевший зарядиться барьер, так и броню краганского инженерного убожества. Судя по всему, выстрел не прошел даром, вести огонь танк прекратил. Однако оставался еще и второй танк, и никто не мог гарантировать, что он не возжелает превратить укрытие легионеров в груду обломков, поэтому им занялась уже Лукреция, своим выстрелом снявшая барьер. Определив, откуда ведется огонь, краганы начали наводить орудия, и Лукреция истерично завопила: «Минервина, сейчас!» Перезарядившая фульминату девушка прицелилась в башню второго танка и выстрелила. Попадание оказалось не смертельным, только поворотный механизм башни был, судя по всему, сломан. Однако все остальное работало, и потому танк начал поворачиваться на колесах всех корпусом сразу. «Твоя очередь!» Раздраженно гаркнула на сослуживицу Минервина, и Лукреция, успевшая за это время перезарядить свое оружие, просто пальнула прямиком в танк, не целясь куда-то конкретно. Тем не менее, такой выстрел на удачу все же дал результат, танк замер и откуда-то с его задней части корпуса повалил дым. Впрочем, этой добыче легионеры радовались недолго. Краганы-пехотинцы были весьма недовольны потерей своей тяжелой поддержки, и поспешили высказать свое недовольство, открыв огонь по позиции Минервины с Лукрецией, из-за чего им пришлось залечь в укрытие. Неожиданно запиликала рация в шлемах, и чей-то голос вопросил: «Это кто это сейчас сразу две вражьих тестуда угробил?» «Легионеры Минервина Юлия и Лукреция Бруттия», — ответила Лукреция, тут же добавив: «Мы на втором этаже уцелевшие инсулы, прижаты огнем. Сверлите дырки в лариках под фалеры, девочки, а насчет огня не беспокойтесь, сейчас мы все поправим», — ответили с той стороны провода, а снаружи раздался странный шум, в котором через некоторое время легионеры определили работу двигателей римских бронетранспортеров. Еще через некоторое время к рокоту двигателей добавился еще и гул излучателей частиц. К этому моменту огонь по укрытию легионеров со стороны краганов стих, и Минервина рискнула выглянуть в окно. Открывшаяся картина ей определенно понравилась. Сразу тройка римских броневиков вычищала зелеными лучами отступающих краганов, и возникшее жгучее желание помочь было немедленно удовлетворено, когда Минервина выцелила одного из бегущих краганов и послала ему вдогонку болванку из фульминаты. Туловище крагана буквально разорвало на куски, но болванка продолжила полет, отрубив другому крагану руку и вырвав горб и скальпировав третьего. Послав еще пару болванок, Минервина наконец успокоилась и вместе с Лукрецией начала спускаться на первый этаж. Там их уже ждали, но, хвала Минерве, не краганы, а свои, пара легионеров, одна из которых немедленно выпалила: «Пошевеливайтесь, грузитесь в броневик, мы сматываемся отсюда». Долго упрашивать дуэт героев дня не пришлось, хоть они и устали как Сизиф, тем не менее сил добраться до броневика у них хватило. И когда броневик сдвинулся с места и покатился в сторону остальных отступающих войск, несчастная Лукреция немедленно отрубилась, облокотившись о плечо Минервины. Сама Минервина же осталась в сознании, приобняла Лукрецию, дабы она никуда не свалилась, и произнесла: «Чувствую, с этой войной я скоро сойду с ума, если уже не сошла». Где-то через полчаса броневик остановился, и водитель заявила: «Приехали, конечная». Минервина растолкала Лукрецию, и они вместе с другими легионерами выбрались наружу, под свет затухающего где-то на горизонте местного светила. Снаружи были дома, руины домов, свежие окопы, а вдали, за руинами, высилась каким-то невероятным образом уцелевшая диспетчерская башня космопорта. И пока Минервина любовалась местным пейзажем, подъехали еще несколько броневиков, из которых вывалились легионеры. Среди них были легионеры Контубернии Лукреции с Минервиной, и потому вышеназванные героини дня поплелись в их сторону. Навстречу им вышла их декан, возвестившая: «Поздравляю, если мы доживем до эвакуации, вас представят к награде. Только не расслабляйтесь, сейчас мы пойдем в атаку». Хоть легионеры по всем правилам и должны были иметь пред начальством вид лихой да придурковатый и с радостным возбуждением ожидать любой команды, но от Минервины декан услышала лишь раздраженно усталый вздох, как бы говоривший: «Меня это все задолбало, дайте мне спокойно сдохнуть в уголке, и в обычной ситуации за такое она бы отправилась на оздоровительную пробежку на 10 миль, но сейчас декан Минервину прекрасно понимала. Поэтому она лишь вздохнула в ответ и заявила: «В бой мы пойдем через полчаса, за это время можете отдохнуть». Долго уговаривать легионеров не пришлось, они тут же упали рядом с броневиком, облокотившись на его броню. Обещанные полчаса пролетели как мгновение, и легионеры вновь погрузились в броневики. Вновь заревели моторы римской техники, и оная техника поползла на битву. Через некоторое время загудели излучатели частиц, а по передней броне и кинетическим щитам римские техники забарабанил бесполезный в этом случае вольфрамовый град. Броневик затормозил, и по рации раздался приказ: «Все наружу! Живо, живо, живо!» Приказ был незамедлительно исполнен, и Минервина сменила относительный комфорт сидений броневика на полный некомфорт валяющихся на земле фортуны осколков чьей-то превращенной в руины виллы. Ну, по крайней мере, это была не очередная инсула. Не успела Минервина отбежать от броневика на достаточное расстояние, как в этот самый броневик влетело что-то явно взрывное, из-за чего Минервину повалило на землю, а передняя часть броневика превратилась в живописные горящие обломки. Кто-то немедленно подхватил Минервину и потащил за ближайшее укрытие, которое оказалось стена виллы, затем стянул шлем. «Ну ты как, жива?» – раздался обеспокоенный голос Лукреции. Минервина помотала головой, пытаясь привести оную голову в порядок, ибо после взрыва там поселился неприятный гул, приняла более вертикальное положение, оперевшись об обломок стены, после чего раздраженно потребовала: «Шлем верни, значит, жива». Требуемый предмет был незамедлительно надет обратно на ее голову, после чего Минервина окончательно встала, слегка пошатываясь, затем достала до этого момента болтавшуюся за ее спиной рельсовую фульминату и аккуратно выглянула из-за угла. Неизвестный вражеский ракетчик застопорил продвижение атакующих римлян на этой улице, то и дело посылая в их сторону ракету другую. «Вот ты где, сволочь!» — прокомментировала очередной выстрел врага Минервина, определившая местоположение чересчур опасного Крагана. Он засел в укрытии за сбитым римским истребителем дальше по улице. Выпустив очередную ракету, ящер спрятался за хвостом аквилы, видимо, перезаряжая свое оружие. Впрочем, прятаться ему оставалось недолго. Минервина прицелилась в хвост аквилы и, не колеблясь, выстрелила. Расчет оказался верным. Болванка пробила хвост сбитой римской машины как раскаленный нож сливочное масло, заодно превратив сидящего за ним Крагана в кровавые ошметки. Серьезная угроза была устранена, и легионеры продолжили продвижение. По мере этого самого продвижения изменялись и звуки. Если раньше были слышны только выстрелы импульсных фульминат да стрекот краганских автоматов, то к ним еще добавился и довольно редкий, но более чем приятный в данной ситуации визг рельсового орудия римской тестуда. Однако характерного грохота двигателя тестуда слышно не было, и довольно скоро стало ясно почему. На следующей улице он и представитель римской бронетехники стоял подбитый, так как была разорвана гусеница и разбиты несколько катков. Зато все остальное, судя по вырвавшемуся из одного из спонсонов зеленому лучу, испарившему выглянувшего из окна стоящей на другой стороне улицы виллы Крагана, прекрасно работала. Однако Тестуда была не единственной римской боевой единицей на этой улице. Буквально рядом коптил развороченный чем-то взрывным бронетранспортер, а неподалеку от него отстреливались из разнообразных укрытий ауксиллари. Краганы всячески норовили подобраться поближе, дабы добить экипаж черепахи, что называется, вручную. Однако им мешали, во-первых, орудийная башня, во-вторых, спонсоны с излучателями, и в-третьих, контролирующие мертвую зону ауксиллари, нашпиговывающие все, что лезет к Тестуда, не являясь при этом римлянином, плазмоиглами. Было видно, что подкрепления им явно не помешают, и потому бойцы Легия 26 Горгон решительно перешли в атаку на пытающихся задавить ауксилларии в численностью краганов. Новое оружие Минервине определенно нравилось больше, чем ее старая импульсная фульмината, ибо хватало даже касательного попадания, чтобы нанести жутчайшие повреждения даже таким живучим тварям, как эти алиены. Вот и сейчас, выстрелив, она лишила сразу двух краганов их ног, но естественно у оружия был недостаток, оно долго перезаряжалось. Поэтому, учитывая то, что увидев нового врага, краганы немедленно кинулись в их сторону в их уже успевшей трижды надоесть манере навязывания ближнего боя, Минервине пришлось выхватить свой игольный пистолет и увеличивать с его помощью количество непредусмотренных природой отверстий в телах врагов. Хоть краганов и было много, Римское оружие было все же посильнее, поэтому ящерам пришлось отступить обратно, и римляне перешли в контратаку. Впрочем, такая радость не могла продолжаться долго. Из-за угла очередной разрушенной инсулы выехал краганский танк-транспортер, и не успела Минервина грязно выругаться, как ее тут же кто-то схватил за руку и втащил в укрытие, представлявшее собой подбитый римский броневик. В ту же секунду раздался громкий взрыв, и римская тестуда заволокло черным дымом. Минервина уже было собиралась достать свою рельсовую фульминату, тихо бубня себе под нос ругательства, как вдруг знакомый мужской голос, хоть и искаженный шлемом, возвестил: «Зря рискуешь, сейчас все сделают за нас». И действительно, несмотря на то, что по римской черепахе прибольно пальнули из краганского орудия, ее броня вполне выдержала удар, и ее башня начала разворачиваться в сторону нового врага. Краганы снова выстрелили, и снова не смогли нанести тестуда серьезного урона. Тестудиарии в конце концов навели рельсовое орудие и открыли огонь. С примерским визгом огромная болванка вылетела из римского орудия, чтобы порвать броню краганского танка как бумажку. Первый выстрел вывел из строя вражескую башню, второй поразил двигатель, третий сделали чисто для морального удовлетворения и добивания возможно уцелевшего экипажа. Ну, что я говорил, неизвестный солдат снял шлем и взглянул на Минервину. «Слушай, мне показался знакомым твой голос, мы нигде не встречались», — спросил Эйтос. Минервина сняла свой шлем и максимально недовольным, вызывающим страх и желание свалить на противоположную сторону планеты тоном возвестила: «Из-за тебя мне всю спину палками отбили». Примечание к части. Больше комментариев, господа читатели. Без комментариев у меня вдохновение на следующую главу медленно набирается. Икс. Примечание к части. Первоначально я хотел использовать эту главу в качестве средства раскрытия парочки персонажей и демонстрации пары ружьев Чехова, которые, по сути, даже не ружья, а натуральные спойлеры. Однако в процессе Остапа понесло, и я сам как-то незаметно для себя превратил проходную главу в последнюю главу арки обороны Фортуны. Да и вообще глава была написана неожиданно быстро для меня и неожиданно много. Остается надеяться, что вам эта глава понравится. Самое главное, оставляйте комментарии. Чем больше комментариев с различными пожеланиями, вопросами, советами, тем лучше, серьезно. Так у меня приток вдохновения к следующим главам усиливается. Легат Люций Антоний Мурена задумчиво пробарабанил пальцами по столу, нарушив рисунок голографической проекции. «Флот прибудет через несколько дней», — сообщил перед смертью пропретор. Только вот Люцию нужна была конкретика. Несколько дней — это сколько? Два дня, три, четыре или пять? Казалось бы, какая разница? А разница большая. Как некогда сказал один полководец эпохи Китайской войны, победа – это когда припасы у врага кончатся завтра, а у тебя – послезавтра. И если применить утверждение на ситуацию на планете, то римлянам однозначно хана через три дня. И дело даже не столько в припасах, сколько в краганах, проклятых алиенов слишком много, и они живучи как лирнейская гидра, разве что головы не отращивали. Если бы не объединение разрозненных анклавов римских войск Пальмиры Новой в одну единую группировку, их бы перебили завтра, а так, еще пара дней была выиграна. Но то в Пальмиринове, несмотря на то, что пропретор передал командование обороной планеты Люцию, легат не мог контролировать все происходящее на планете, максимум, в регионе вокруг Пальмиры. Из остальных регионов планеты поступали лишь редкие разрозненные обрывки донесений, ибо алиены наловчились римскую связь каким-то образом глушить. Но даже тех обрывков хватило, чтобы понять, местные гарнизонные отряды лимитанов в ближайшее время однозначно будут уничтожены, если не уже. Конечно, они могли скрыться в лесах и гористой местности, которой на этой планете вполне хватало, но поскольку эту планету держать было бессмысленно, и флот шел сюда с целью эвакуации уцелевших, то по факту лимитаны все равно были обречены, флот не будет носиться над всей планетой, вылавливая гарнизонные войска из какого-нибудь болота. Печально, конечно, но иного выбора-то и нет: или принять смерть от лап алиенов, или быть загнанным в глуши, подобно дикому зверю. И понимание, что с этим ничего нельзя поделать, Люция дико раздражала. Легат зевнул. Снаружи было 11 часов ночи, и легату, разумеется, хотелось спать. Однако сон в данной ситуации был непозволительной роскошью, если учитывать нынешнюю ситуацию. Поэтому Люций достал из лежащей рядом аптечки какую-то дикую химию, способную надолго побороть желание спать, немедленно проглотил и запил водой из фляжки, после чего снова уткнулся взглядом в голографическую карту, прикидывая варианты обороны при завтрашнем Краганском наступлении, а то, что наступление будет, Люций не сомневался. «Как думаешь, атака ночью будет?» – спросила Лукреция у Минервины, выбираясь из броневика. Вопрос был логичный, учитывая, что местное светило уже зашло за горизонт, а стрельба заметно стихла. «Хоть мне и хочется верить, что алиенам тоже надо спать». Предложение завершено не было, ибо выбравшаяся из бронетранспортера Минервина подскользнулась на масляном пятне и упала на асфальт. Успевшая снять шлем Лукреция склонилась над Минервиной и насмешливо спросила: «Помощь нужна?» и протянула руку. «Нет, спасибо, я лучше полежу, наслажусь видами ночного неба. Присоединяйся, если хочешь», сочась сарказмом ответила Минервина, но руку сослуживицы все же схватила, и та помогла ей подняться. Лукреция хихикнула и сказала: «Вот из-за чего ты мне нравишься, Минервина, так это из-за остроты твоего язычка. Надо же, а мне все время говорят, что мой острый язык меня погубит». Рядом затормозил очередной броневик, откуда начали вылезать претарианцы. Лукреция заметила их и спросила: «Кстати, а что это был за претарианец, на которого ты так яростно шипела после боя?» «Это, Лукреция, был тот самый засранец, который разбил мне нос, и из-за которого меня так отделали палками, что мне даже думать об этом больно. И если бы не законы военного времени, я бы его там и прикопала. Ну или, скорее всего, тебя бы опять поколотили». На это заявление Минервина посмотрела на Лукрецию, как на предательницу. Увидев ее красноречивый взгляд, Лукреция незамедлительно выдала: «Ох, простите меня великодушно, благородная Домина, что я посмела подвергнуть сомнению вашу силу». Дальше серьезно говорить она не смогла и начала так тихонько посмеиваться. Грозный взгляд Минервины растаял, и она улыбнулась. По мере разговора легионеры добрались до поспешно поставленной полевой кухни в условном тылу намертво закрепившихся вокруг отбитого космопорта римских войск. Несколько центурий 26 го-легиона, учитывая то, что они, по сути, прорвались через окружение, отправили на перегруппировку подальше от местной линии фронта. В конце концов это были люди, а не бездушные автоматы, и им требовался отдых, особенно после такого. Именно поэтому Минервина с Лукрецией сейчас не таскали мешки с песком, укрепляя позиции, а культурно отдыхали в тылу. В миску легионера с омерзительным хлюпаньем упала серая комковатая масса. Легионную кашу, одним из компонентов которой была перловка, Минервина обычно ненавидела черной ненавистью, но сейчас девушка накинулась на этот кулинарный кошмар, как саранча на поля Египта, ибо готова была, в лучших традициях древних варваров, сожрать кабана целиком. Впрочем, доесть спокойно ей не дали внезапно завизжавшая сирена и вопль воздух, прибольно ударившие по ушам. Легионеры отреагировали мгновенно, тут же побросав все и укрывшись в ближайших укрытиях, или хотя бы там, что хотя бы частично подходило под определение укрытия. Сначала раздался гул, затем где-то что-то громко шваркнуло, озарив космопорт яркой вспышкой. Сухо застрекотали зенитки, отправляя белесые лучи смерти неведомому противнику. В небе что-то загорелось и, оставляя за собой огненный след, пролетело куда-то далеко, чтобы напугать Минервину очередным взрывом. Следующий взрыв прогремел чуть ли не под носом у спрятавшейся в складке местности, точнее, в канаве, Минервины, и ее накрыло ударной волной и засыпало осколками. Один из таких осколков пробил со стеклянным треском кинетический щит, вонзился в наплечник и оцарапал плечо, заставив легионера зашипеть от боли. Автоматические системы Ларики сработали моментально, немедленно впрыснув на место пробития наплечника медигель, оказывающий заживляющее воздействие, но боль уходить явно не хотела, заставляя девушку материться себе под нос, сжимая больную часть тела. А тем временем в небе начала разгораться настоящая собачья свалка. Экстренно поднятые римские аквилы начали перехватывать краганских штурмовиков и отправлять их туда, где им самое место, пилотов Тартар, или его краганский аналог, а их машины, обладающие грацией и формами кирпича, на землю. Один из таких штурмовиков свалился прямо возле канавы, где пряталась Минервина, и учитывая то, что эта летающая бандура горела, но не взорвалась, пока что не взорвалась, она поспешила поменять свое укрытие, а точнее, бежать от штурмовика быстрее Меркурия. Впрочем, Минервина не успела, штурмовик рванул и взрывной волной ее повалило на землю. Девушка пролежала на земле где-то с минуту, Прежде чем ее кто-то аккуратно подхватил и оттащил, Минервина бы определенно сочла сию ситуацию забавной, смешно сказать, уже второй раз ее тащит как куклу после очередного взрыва. Однако сейчас ей было определенно не до смеха, так как у нее болело все, начиная от рассеченного плеча и заканчивая носом, который она едва не сломала повторно о шлем при падении. Минервина почувствовала, как ее перевернули и стянули шлем, после чего довольно мягко залепили пару пощечин, чисто для приведения в чувство. Девушка издала стон боли, открыла глаза и увидела перед собой суровое лицо Рудиария Айтоса. Реакция была незамедлительной, спасителю прилетел кулак в глаз, вызвав у того маты на неизвестном языке и вопрос: «За что?» «За все хорошее. Тоже мне, Персей, спасающий Андромеду». Вблизи опять что-то взорвалось, и Айтос навалился на Минервину, укрываясь от возможных осколков. Разумеется, сама девушка была этому категорически не рада и потому решительно, и где только силы взялись, скинула Рудиария с себя и отползла подальше, одновременно покрывая бывшего гладиатора отборной бранью, которой бы позавидовал любой остейский грузчик. Отодвинувшись от главного, после алиенов, источника ее неприятностей на несколько метров, Минервина вновь скрючилась от боли в плече. Айтос, понимая, что на возможное предложение помощи будет послан оттрахать самого себя или куда-нибудь по схожему маршруту, решил к ней не лезть. Тем временем, вспышки в небе, как и взрывы, постепенно стихали, римские орлы одерживали уверенную победу. Не прошло и 10 минут, как последние краганские штурмовики или улетали прочь, или падали метеорами на землю. Налет на римские позиции, как не было бы это неприятно признавать, был удачным даже не столько в тактическом, сгорело несколько палаток и полевая кухня, также были разнесены в клочья несколько тестуда, сколько в стратегическом плане, до сего момента безопасное небо, надежно прикрытое от орбитальных бомбардировок кинетическим щитом, прекратило быть таким, что теперь действовало на нервы засевшим в обороне римским войскам. А пониженный боевой дух – это один из путей, ведущих к поражению.